Джованни взял себе в помощь другого гондольера, потому что плыть к рифам было далеко, и он ужасно потел на солнце. А вообще Джованни был очень мил, привязчив, как все итальянцы, и совершенно бесстрастен. Итальянцы не знают страсти, ведь для страсти нужна глубина. Они чувствительны и часто привязчивы, но на всепоглощающую страсть они не способны. Джованни был всецело предан своим дамам, как бывал предан всем тем многочисленным женщинам, которых водное волеизъявление на мужскую верность. На нем голубой вязаный свитер вместо обычной для гондольера блузы. Он немного дик, грубоват и горд. Но именно его нанял угодливый Джованни, которого в свою очередь наняли женщины. Так оно и ведется. Когда Иисус отверг деньги дьявола, тот, словно еврей-банкир, оказался хозяином положения.